Глава 14. Подземелье. Внимание! Вас объявили вне закона. За информацию о вашем местоположении, уровне, параметрах и прочем назначена награда. Внимание! Игрокам в городах, рядом с которыми вас замечали, будут выдавать задания на ваше убийство. Внимание! Вы объявлены преступником 7-го ранга. Внимание! За вами объявлена охота. Внимание! На территории данного королевства и на территории его союзников Валор, Крирп, Акрава и еще 94 наименования за помощь вам назначена смертная казнь. Внимание! При вашей поимке над вами произведут ритуал изгнания. Внимание! Репутация с большинством ухудшена. Возродились плохие люди. Ну и ладно. В город я все равно не собирался. За прошедший час я успел раздеть противников, стащить их в одно место, закинуть на аукцион все шмотки, включая брошенные ими луки, и подумать. Пожалуй, на последнее ушла львиная доля времени. На чем я думал? Представлял себе будущую нежить. Нет, действительно, довольно сложно определиться с будущим существом. Да, я решил создать третьего, ибо с маной, благодаря новому, вернее, преобразованному умению, проблем не должно быть. За минуту новое умение при первом применении восстанавливает около 80. Так, отрезаем от каждого тела руки и ноги, да и голову, наверное, тоже, да. Теперь сшиваем магией три тела таким образом, чтобы получился квадрат, ну или что-то отдаленно похожее на него. В принципе, нормально. Больше, конечно, на трапецию похоже, но я не виноват, что у них рост разный. Фух, черт, мана мало. Срочно восстанавливаться. Так. Сначала пришьем ноги. Всего у меня в распоряжении 10 ног, на 4 это не делится. Так, добавляем ноги, как и планировали до этого, на каждый угол. Со стороны спин, естественно. Теперь прибавляем посередине каждой стороны по ноге, только укоротить их надо под один размер, чтобы на каждую ногу шла одинаковая нагрузка. Опять мана мало. Ну ничего, восстановлюсь, продолжу. У меня осталось две ноги. Добавлю их в центр для устойчивости. Теперь руки. Здесь по стандарту сооружу из них заборчик. И для вещей полезна, и мне защита. Расположим симметрично с ногами, разве что в центре руки втыкать не буду. Только по углам посередине каждой стороны. Что же делать с оставшимися двумя конечностями? Почему бы и нет? Я закрепил их по бокам творения таким образом, что теперь они, в отличие от других, выходят не вверх, а по бокам. То есть у моего существа появились рабочие конечности. Прекрасно. Опять маны крохи. Странно, что раньше такого не бывало. Осталось головы прикрепить. Насчет четырех все ясно. Нужно закрепить их симметрично. А что делать с оставшейся? Да ничего не буду с ней. Нафиг надо. Конечно, потеряю частично в симметрии, но что-то мне подсказывает, что это вовсе не главное в нечисти. Хотя кто его знает? Все, готово. Нет, все же стоп. Прикреплю-ка я эту голову спереди. Будет давать дополнительный обзор существу. Поздравляем. Вами создано существо — транк, собранный из трупов молодых лесных эльфов. Некромагия — плюс один. Химерология — плюс один. Мудрость — плюс один. Транк, собранный из трупов молодых лесных эльфов. Уровень — 11. Требует маны в минуту — 42. ХП — 8900. Броня — 10. Частичная. МП — нет. ВП — нет. Бодрость — нет. Характеристики. Интеллект — нет. Мудрость — нет. Выносливость — нет. Сила — 102. Ловкость — 12. Удача — минус 55. Умения. Регенерация. Способности — нет. Навыки. Перенос грузов — 19. Стрельба из лука — 5. Практически 9000 здоровья. Некромагия, я погляжу, вообще никак не контрится. Правда, требует маны существо тоже немало, 40 единичек. А почему ничего про регенерацию не написано? Я, конечно, понимаю, что это значит, но хотелось бы видеть цифры, чтобы знать, на что рассчитывать в бою. Что, стрельба из лука? Это как вообще? Ладно, в бою все и узнаем. Только сначала ману надо подрегенить. Подумал я, залез на новоиспеченного прислужника и сел медитировать, отдав команду взять на борт при помощи рук колобка. К Костяшка зашагал следом. Что могу сказать? Новый питомец достаточно быстро для грузового. Километров 5-6, а то и все 7 в час проходит. Это средняя скорость ходьбы для человека, даже чуть больше. В кабине довольно удобно, мягко. Конечно, ехать на такой химере немного психологически неприятно, но я привык уже минут через 10 и, спокойно покачиваясь, восседал верхом, облокотившись на одну из рук. Свежий ветерок с непринужденной легкостью обдувал меня. Противники за целый час мне так и не встретились. В лесу было тихо, как в могиле. Я не бездействовал в свободное время. Восстановил заряды колобку, отсылал пару раз на поиск врагов ту, пытался уследить за какими-нибудь грибами или ягодами, но они почему-то решительно не хотели находиться. Что же заставило меня сейчас остановиться в раздумьях? Нечеловеческие крики, регулярно раздающиеся вдали. Нет, это не были какие-нибудь крики боли, урчания или нечто подобное. Сложно объяснить, но я сразу понял, что речь не принадлежит людям в привычном понимании. И вот сейчас я стою и думаю. Нападать или пройти мимо? Выбор сложный. С одной стороны, погоня, которая должна была уже выехать за мной. С другой, я упущу довольно простую возможность заработка опыта, золота и ингредиентов для некромагии. В общем, пропущу массу полезностей. «Была не была», — сказал я довольно громко и сел посередине черепахи, чтобы иметь лучший обзор. Существа, как оказалось, находились гораздо дальше, чем я предполагал. До места, откуда доносились голоса, мне пришлось проехать около километра, возможно, чуть меньше. Я засел в кустах, когда понял, что до предполагаемых противников осталось рукой подать. Отпустив рукой, не своей, ветку, я осторожно, насколько это было возможно, посмотрел на то, с чем и с кем придется столкнуться. Черные домики странной полусферической формы на берегу небольшой речки. Между домиков бегают, о чем-то яростно спорят, сидят вокруг костра, что-то создают. Уже знакомые мне существа, как их там... Забыл, но не суть важно. Так вот, их здесь не меньше сотни, бегают и орут. Они такие милые, странно, что я хотел до этого их убить. Милашки. Наверняка эти умнейшие существа еще и приносят огромную пользу обществу людей и прочих рас. Лучше обойти стороной их жилище. Черт, это же не мои мысли. Они же, черт возьми, нихера не милые. Достаточно вспомнить их трупы. Маленькие уши, вросшие в лысый череп, корявые и острые зубы, маленькие ручки и уродливое тело. Видать, у них какое-то реально мощное умение, раз они могут даже на сознание влиять, заставляя умиляться и испытывать жалость. Теперь понятно, почему я так переживал, когда мой паучок их вырезал. Значит, не грех будет закончить начатое. В конце концов, если опыта получить не удастся, то хотя бы поживиться, чем найду. А даже если ничего найти не удастся, всегда есть возможность соскрести мясо с костей, произнес я в пустоту для себя. Иначе тишина разъест. Даже в столь шумном месте урунги, о, вспомнил, кричат хлеще болельщиков на стадионе. «Значит так», — подумал я. «Мне нужно спрятаться где-нибудь и отправить туда ту всех вырезать. Он справится, я уверен. Главное, не сойти с ума от их душераздирающих криков». «Ту! Фас! Иди-ка убей там всех! Возьми с собой колобка, бросишь его при первом удобном случае во врагов! Жизни у него много не отнимут с одного удара!» — крикнул я. «А теперь самое главное — спрятаться подальше самому. Иначе могут до меня гады добежать, а там еще и убьют». Я без маны-то слаб, а маны сейчас у меня по определению много быть не может. Питомцы всю сжирают пиявки. Кстати, о мане. Пора вновь запускать мое новое умение и медитировать. Через минуту, может, меньше, когда я уже сидел за кустом верхом на химере, раздались первые пронзительные крики. Питомец, по-видимому, нашел жертву. Твари стало жалко, но я сопротивлялся и даже умудрился восстанавливать ману. Можно сказать, что я впал в состояние некого транса, потому что сопротивляться огромному количеству умирающих от боли голосов становилось все сложнее, а вскоре и вовсе практически невозможно. Однако на последних стальных нитках воли я держался. Ваша химера — малый шарообразный мясной голям-приманка со слабой малой спусковой системой и снарядами — убита. Поздравляем! Выполнено редкое скрытое групповое задание «Заноза в заднице северных лесов. Первая ступень». Получен опыт 500 000. Получен новый уровень. Получено 5 очков характеристик. Получено 1 очко дополнительных характеристик. Получено 1 очко интеллекта. Получено 1 очко мудрости. Не могу точно сказать, сколько времени прошло. Мой мозг чуть не взорвался от тех криков. Но сейчас все кончилось. Тишина. Я приказал тяжеловесу довести меня до побоища. Огромное количество крови, трупов. Вот что предстало моему взгляду. Вонь, запах отложений. Вот что унюхал мой нос. И тишина, нарушаемая лишь легким тык-дык-тык-дык, исходящим от ног моего питомца, скребущих о глинистый песок. «Дел много», — подумал и вздохнул я. «Наверное, 3 или 4 тела возьму с собой, остальное придется бросить прямо здесь. Хотя...» «Никаких хотя, нужно выдвигаться. Нельзя рисковать всем ради небольшой выгоды. Это один из многочисленных уроков, которые я выудил из других игр». «Чёртов дождь! Как же он...» Влага мелкими каплями орошала землю и меня заодно уже на протяжении суток. Начиналось все мирно. Я думал, пройдет, что беспокоиться. Но небо все никак не желало очиститься. Оно лишь медленно плакало горькими слезами. За сутки со мной не приключилось совершенно ничего интересного. Было несколько стычек с лисами, пару погонь за зайцем. Но едва ли это можно назвать нескучным. Все трупы я освежевал, за что увеличил на 1 ловкость и профессию освежевания. В общем, не зря 3 часа с ними возился. Создавать из полученных материалов ничего не решился. Лучше приберегу на потом, — подумал я. Вот, собственно говоря, и все. Скучный, короче, день. Скучный и очень мокрый. Чёртов дождь. Был бы скучным, вернее. Необычное подземелье-аномалия. Стражники леса. Средний уровень монстров — 23. Внимание! Вы открыли подземелье. В награду вы получаете 1 очко выносливости. Желаете войти? Да? Нет. «Химера», — обратился я к питомцу. «Короче, беги вон туда!» — я указал в сторону чуть правее города. «Беги и не останавливайся». Существо послушно побежало исполнять команду. Все мясо и часть костей остались лежать у него над брюхом. Мне теперь не жалко. Черт, вот говорил же себе, что не буду больше создавать неподконтрольную нечисть. Сейчас опять будет больно. Ах. Я перешел в режим медитации, если можно так сказать. Толстый магический ручеек я заметил сразу. Сложно не заметить огромный луч голубого переливающегося света. Я обхватил его магическими руками. Он засопротивлялся, но я лишь усилил хватку. Секунда, другая. Я собрался с мыслями, выдохнул напряженно пару раз и дернул. Резко и со всей своей магической силой. Луч вышел из моего тела, прихватив 1000 ноцицепторов вместе с собой. Я сдержал крик. Боль была сильной, но ее можно было стерпеть. Что-то вроде огромного пореза. Да, как получить царапину на пол спины. Не так больно, как переломать все конечности, но все же чувствуешь всю мощь игры. Внимание! Вы совершили противозаконное действие. Создание бесконтрольной дикой нежити строго запрещено. Теперь созданная вами бесконтрольная нежить будет отдавать вам от 1 до 15% своего опыта в зависимости от расстояния до вас. Внимание! Дикая нежить может убить вас или ваших союзников. Это еще что за читерство? Я, конечно, понимал, что некромагом быть хорошо, что это полезно, но чтоб настолько... Мне же достаточно умотать в темные места и жить там припеваючи. Или я чего-то не понимаю? Видимо, да. Не может же такой перекос в системе существовать. Иначе я бы мог наклепать сколько хочешь пауков, материалы, правда, нужны. В общем, как-то сложно со всей той игрой. В старых добрых ПК-играх даже с нейросетями не было таких непоняток и заморочек. Избавились от лишней пиявки. Можно и заходить, как считаешь, ту. Паучок номер 2 посмотрел на меня. Да, думаю, можно испытать себя на прочность. Я достал из потрёпанной сумки посох, который превосходил по длине сумку в 2, а то и в 3 раза. Игра, что сказать. Портал выглядел, мягко говоря, необычно. Этакая абсолютно черная дыра в полу размером около 2 метров. Я постоял несколько секунд возле нее, собираясь с мыслями, готовясь мгновенно отреагировать на любую угрозу, которая поджидает меня там, по ту сторону портала. «С Богом!» — решил я и прыгнул. Питомец, которого я увидел краем зрения, падая, последовал за мной. Секундная темнота. Яркий свет, вроде солнечный, ударил по закрытым то ли от страха, то ли просто так глазам. Я огляделся. За моей спиной все размыто. Видимо, это границы локации обозначены столь странным образом. Я сижу на небольшой приятной зеленой травке. Впереди довольно широкая лесная тропинка, скрывающаяся за поворотом меж деревьев, обильно усаженных по бокам. Я еще раз огляделся. Никаких противников нет. Видимо, сейчас я нахожусь на своего рода площадке перед настоящим экшеном. Что ж, не будем засиживаться. Пора провести разведку боем, а там решить, надо ли вкладывать очки характеристик во что-нибудь. Ту, иди вперед, только осторожно. При первой угрозе не нападай сразу. Жди моих команд, — сказал я костяному творению. Маленькие острые ножки послушно зацокали по голой земле. Не успели мы пройти 10 метров, как нам навстречу вышел первый монстр. Редкий, крепкий акроктавр-воитель, 18 уровня. Внимание! Редкие монстры сильнее обычных по параметрам и умениям. Будьте осторожны. Акроктавр? Язык сломаешь, пока выговоришь. Так вот, это низкий, около 1,5 метра человечек, весь покрытый небольшими серыми перьями, со странной треугольной головой, на которой расположился маленький тупой клюв, и огромные ярко-рыжие глаза. В трехпалых руках милое чудовище держало деревянное подобие меча и твердый дубовый щит. «Стой! Подожди ту! Не прыгай пока!» С этими словами я начал заряжать наполовину маны копье вампира. Противник, конечно, не стал тупо смотреть на то, как его убивают. Он бросился на ближайшую цель, на ту. Совух замахнулся на прислужника мечом, выставив сбоку щит. Нежить проявляла чудеса сообразительности. Костяной паук резко прыгнул влево, уходя от удара. «То! За спину заходи! Атакуй его со спины!» — крикнул я. Обойдя врага, паучок прыгнул прямиком на самое незащищенное место, на шейные позвонки сзади, и воткнул туда свои передние конечности. Издало странный утробный крик животное. Его глаза мгновенно окрасились красным, и он бросился на меня, яростно размахивая мечом во все стороны. Я отступил назад. До запуска заклинания оставалось подождать еще несколько секунд. Акроктавр резко увеличился в размерах. Теперь его рост сравнялся с моим. Перья стали подстать глазам, запылали алым пламенем. Туни удержался на теле красной совы и упал, несмотря на все 10 конечностей. Пауку не дали спокойно приземлиться. Удар щита отправил его в полет на несколько метров, оглушая и снимая добрую половину здоровья. Я испугался. Время замедлилось. Теперь я мог в деталях рассмотреть некрупные перья, поблескивающие красным, желтоватый клюв, прожилки огня в глазах и меч, который несется располосовать меня. Да какой это меч! Приплюснутая деревянная дубинка с утолщенным окончанием. Понимаю, что уклониться и отступить, как в прошлые разы, у меня не получится. Так, что делать? Можно посохом заблокировать. Ага, а вдруг сломается? Такую плюшку потеряю. Мысли проносились со скоростью пули у меня в голове. Плюшки — это, конечно, хорошо, но вдруг я из-за своей жадности еще и умру. А других способов? Прыгнуться? Нет. Заклинание еще не готово. Да, видимо, придется рисковать моим чуть ли не единственным артефактом для сражений. Было не было. Я под углом, как в боевиках, как учился, принимаю удар на злосчастный жезл. Он ожидаемо делится пополам, а меч дубина не останавливает свой полет. Черт! Я отбрасываю от себя обломки, не несущие в себе, пожалуй, ничего ценного. Получен критический урон 115. Получена травма слабое дробление легкого. Эффект. Выносливость минус 10%. Ловкость минус 10%. Мудрость минус 5%. Длительность 1 час. Выносливость плюс 1. Я не удержал равновесия и упал на спину. Мягкая земля с радостью приняла меня. Неприятно. Еще один удар, и я труп. Не круто так. Что бы сделать? Заклинание, кажется, готово. Наверное, отправить его в полет? Черт, со спины это делать неудобно. Будем надеяться, что не промажу. Наверное, лучше целиться в тело, так вероятность попасть в цель будет больше, подумал я. Нанесен урон 210. Убит редкий крепкий акроктавр-воитель 18 уровня. Получен опыт 198 450. Фух, выдохнул я. Если так дальше продолжится, то я не то что не убью босса. Я даже к нему близко не подберусь. Я подошел к умертвию. Надо сначала дать напиться ту, а потом уж оживлять. Я решил не изобретать велосипед и просто создать себе прислужника из трупа совуха. Ту, бедняга. Паук с тремя переломанными лапами лежал и практически не двигался. Я отнес его к телу Акроктавра. Умирающий жадно впился в горло трупа сразу всеми своими иглами. Полоска жизни питомца, находящаяся до этого в красном поле, поползла вверх. Я несколько секунд посмотрел на это зрелище, затем сел в позу лотоса и попытался высосать ману из окружающего пространства. Только ничего не получилось. Тогда я попробовал еще раз, но меня ждал тот же результат. Нет здесь маны в предметах. Нечего тут осквернять. «Странно», — подумал я. «Как это работает? Видимо, здесь какая-то своя физика. А это рождает очень большие проблемы. Видимо, мне придется выбирать между прохождением подземелья и... Стоп. А где здесь выход?» «Ну вот зачем я сюда пошел? Придется использовать очки характеристик или умереть и отправиться в город. В общем, только один у меня вариант. Хана моему плану не тратить драгоценные очки характеристик». Кровопийца оторвался от трапезы, повернулся в сторону тропинки, куда-то посмотрел, а затем опять продолжил выпивать все соки из своей жертвы.